Вспоминая в конце 1970-х о первых годах советской власти, Валентин Катаев описывал: «Рядом с Хутимосом, против почтамта, чайный магазин в китайском стиле, выкрашенный зеленой масляной краской, с фигурами двух китайцев у входа. Он существует и до сих пор, проходя мимо, вы ощущаете колониальный запах молотого кофе и чая». До 1990-х годов в доме не производилось ни капитального ремонта, ни реконструкции. Здание было поражено грибком, коммуникации разрушились, подвалы для хранения чая были затоплены, декоративные элементы фасада разваливались. После распада СССР многие потомки известных домовладельцев пытались вернуть себе фамильную собственность, но поскольку закон о реституции отсутствует, выиграть дела никому не удалось. И тогда представители трех дореволюционных династий, Пороховщиковы, Муравьевы, Апостолы и Перловы, предложили городу сдать их бывшую фамильную собственность им в аренду. Этот вариант оказался удачным. От лица Перловых в мэрию Москвы обратилась правнучка создателя дома на Мясницкой Жанна Юрьевна Киртбея, она потомок его брата Флорентия. Идея восстановить дом принадлежала ее отцу, но в то время о дореволюционных чаеторговцах Перловых даже в семье вспоминали вполголоса. Отец, доктор технических наук, много раз водил ее к фамильному дому, мечтая о его возрождении. И когда согласие властей на передачу дома в аренду было получено, этим занялась его дочь. Она возглавила созданное ЗАО «Перловый» и поставила грандиозную задачу – восстановить исторический облик здания таким, каким он был при Сергее Перлове. Изначально здание было отдано Перловым в аренду на 49 лет, чтобы они нашли инвестора, восстановили и отреставрировали памятник, а потом управляли бы его эксплуатацией. Однако пока искали инвестора и собирали необходимые документы, сроки вышли, и пришлось начинать все сначала. И тогда Жанна Киртбея обратилась за помощью к святейшему патриарху московскому и всея Руси Алексию II. Перловым предоставили приоритетное право на конкурсе при прочих равных условиях. Хотя ныне дом переведен в московскую собственность, он остается памятником архитектуры. Магазин закрыли на реставрацию. За 100 лет и краска облезла, и облицовка обвалилась и покрылась трещинами. Но через 2 года магазин снова открылся, приобретя прежний лоск. В процессе реставрационных работ при восстановлении формы отделок были использованы новые технологии и материалы. Работы провел творческий коллектив Института спецпроект реставрация под руководством ведущего архитектора Сергея Куприянова, руководитель проекта Наталья Сафонцева. Реставрация шла 12 лет и завершилась в 2012 году. Часть работ была произведена китайскими специалистами. После завершения ремонтных работ вокруг права собственности на компанию ЗАО «Перловый» разгорелся конфликт между правнучкой Сергея Перлова Жанной Киртбея и инвестиционной компанией «Финном». 81-летняя Жанна Киртбея обвиняет компанию «Финном» и ее главу Виктора Ремшу в рейдерском захвате принадлежащей ей собственности и незаконном отстранении с поста директора. Она даже объявляла голодовку, закрывшись в директорском кабинете. Конфликт не исчерпан до сих пор. О приезде китайского сановника в Москву. Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. Это был человек среднего роста, одетый в широкие, длинные одежды той неуловимой окраски, какую принимают листья деревьев поздней осенью, когда они уже испытали ожог мороза. Легкие, как тени, одежды эти прикрывали сухое, костлявое тело старика с двухцветным лицом. Сквозь тускло-желтую кожу лица проступали коричневые пятна какой-то древней ржавчины. Каменное лицо это удлиняла серая бородка. Волосы ее легко было сосчитать. Кустики таких же сереньких волос торчали в углах рта, опускаясь к низу. Нижняя губа, тоже цвета ржавчины, брезгливо отвисла, а над нею неровный ряд желтых, как янтарь, зубов. Глаза его косо приподняты к вискам, уши острые, точно у зверя, плотно прижаты к черепу. Он в шляпе с шариками и шнурками. Шляпа делала человека похожим на жреца какой-то неведомой церкви. Казалось, что зрачки его узких глаз не круглые и не гладки, как у всех обыкновенных людей, а слеплены из мелких, острых кристалликов. Бархатные, тупоносые сапоги на уродливо толстых подошвах, должно быть, очень тяжелы, но человек шагал бесшумно, его ноги, не поднимаясь от земли, скользили по ней, как по маслу или по стеклу. За ним почтительно двигалась группа людей, среди которых было 4 китайцев в национальных костюмах. Скучно шел молодцеватый губернатор Баранов рядом с генералом Фабрициусом, комиссаром павильона кабинета царя, где были выставлены сокровища нерчинских и алтайских рудников, драгоценные камни, самородки золота. Люди с орденами и без орденов почтительно, тесной группой, тоже шли сзади странного посетителя. Плывущий своей походкой этот важный человек переходил из одного здания в другое, каменное лицо его было неподвижно, только чуть-чуть вздрагивали широкие ноздри монгольского носа и сокращалась брезгливая губа, но ее движение было заметно лишь потому, что щетинились серые волосы в углах рта. «Ли Хунгчанг», — шептали люди друг другу. «Ли Хунгчанг, воспитатель наследника». «Ли Хунчжан, 1823-1901, один из самых влиятельных и одиозных сановников Цинской династии в Китае. Впервые Ли Хунчжан отличился при подавлении восстания тайпинов и был в 1867 году назначен наместником провинции Цзянсу и Аньхай. Уже через год он подавил восстание Няньцзюни, за что был удостоен желтой кофты, павлиньего пера и звания воспитателя наследника престола. В 1870 году Ли становится наместником столичной провинции Чжили и обосновывается в городе Тяньцзинь. Он использовал свое положение, чтобы выдвинуться в число богатейших людей Китая, установил монополию на торговлю опиумным маком и продвигал на ответственные посты своих родственников. В последние десятилетия 19 века уже тяжело больной Ли фактически заведовал внешней политикой Китая. Именно он подписал Симоносекский мирный договор с Японией, 1895 г., и союзный договор между Российской империей и Китаем, 1896 г., вследствие чего его имя стало в китайской истории синонимом унижения эпохи неравных договоров. Существуют данные, что согласие Ли подписать договор стоило российскому правительству 3 миллионов рублей. В 1900 году он возглавлял переговоры с альянсом 8 держав относительно реакции на их Хэтуаньское восстание. Он же представлял императрицу Циси при разработке заключительного протокола, поставившего Китай в кабальные условия. На месте тайной канцелярии, Мясницкая, 3, напротив хорошо знакомого всем москвичам книжного магазина «Библиоглобус» стоит удивительный по красоте дом в русском стиле, который каждый раз притягивает мое внимание, когда я прохожу мимо. Впрочем, не только мое, мы можем даже незаметно для себя скользнуть взглядом по фасаду, на секунду остановиться, чтобы полюбоваться теремными окнами над главным входом, и идем дальше. Тем более, что возле дома всегда стоят машины с мигалками, а рядом Лубянка. Но к ФСБ дом не имеет никакого отношения. Да и одно из подразделений Главного управления ГИБДД России тоже здесь было не всегда. Это место имеет богатую и долгую историю, упрямо хранит свои секреты. Может быть, и к лучшему. Во времена Годунова и Екатерины, до революции на Мясницкой, дом 3 располагалась Московская духовная консистория, но появилась она там всего 100 с небольшим лет назад. С этого места начинается холм, называемый геодезистами и географами Мясницким. Он возвышается над уровнем Москвы-реки на 21 сажень, превышая соседний Кремлевский холм на 7 сажений. Местность, которую мы сейчас называем Лубянкой, в конце 15 века при великом князе Иване III заселили новгородцами. Чтобы не допустить крамолы в новоприсоединенных землях, по приказу Ивана III часть новгородской элиты казнили, а большинство насильно рассеяли по другим подконтрольным Москве землям. Часть переселенных новгородцев поселилась в районе Лубянки. Даже само название произошло от названия района Великого Новгорода, где до сих пор есть улица Лубеница, сократившаяся на московской земле до Лубянки. В 15 веке на месте нынешнего дома 3 по Мясницкой улице и слева от него возвышались палаты Годуновых. Прямо на границе Векового Бора. В 1462 году великий князь Иван III строит здесь церковь Успения Пресвятой Богородицы, что на Бору, позже переименованную в Гребенскую. Напротив этой церкви и находились палаты Годуновых. Позднее на их месте появились строения Рязанского подворья, где жили епископы, управляющие Рязанской епархией. В 1677 году по указу царя Федора Алексеевича тут был учрежден госпиталь для излечения раненых во время русско-турецкой войны. В 1722 году владения расширились благодаря присоединению двора, некогда принадлежавшего царскому окольничему Петру Ивановичу Потемкину, пращуру не менее знаменитого Григория Потемкина. Кстати, интересно, что под портретом Петра Ивановича в Мадридской галерее Прадо висит табличка с забавной надписью «Иванович, посол России». Прижизненный портрет российского посла в Испании 17 века принадлежит кисти Хуана Кареньо де Миранды. Петр Потемкин на вере испанского государства, во нравах своеобычны, высоки. Большая часть их ездит в каретах, не упьянчивы. Хмельного питья пьют мало и едят помалуш. В испанской земле будучи, посланники и все посольские люди в 6 месяцев не видали пьяных людей, чтоб по улицам валялись, или, идучи по улицам, напився пьяны, кричали. Домостроенные люди наипаче всего домашний покой любят. В 16 веке к храму была пристроена шатровая колокольня, считавшаяся шедевром зодчества новгородско-псковского типа. Именно в трапезной этой церкви погребены два видных воспитанника Московской славяно-греко-латинской академии. Леонтий Магницкий, академик, выдающийся математик, автор знаменитой арифметики, которая до середины 18 века была основным учебным пособием в России, и Василий Тредяковский, академик, философ, переводчик, писатель и поэт. В 1935 году в связи со строительством станции метрополитена церковь была снесена. Редчайшие иконы 15 века школы Андрея Рублева переданы в Третьяковскую галерею, а на престольная сень, единственная в своем роде, в музей села Коломенское. При Петре и в Рязанском подворье находилась тайная канцелярия, потом оно было отдано грузинскому царю Вахтангу для временного проживания. А во время царствования великой императрицы Екатерины II на Рязанском подворье разместили тайную экспедицию при Сенате, созданную на основе тайной канцелярии. Именно эта организация занималась в Москве поиском фальшивомонетчиков, проводила следствие по поступающим доносам и уликам. В казематах тайной экспедиции содержались подсудимые, которых обвиняли в оскорблении царских особ и других нарушениях против власти. Именно в местных мешках, так называли в те времена камеры, в виде печур с железными дверями сидел известный бунтовщик Емельян Пугачев, которого допрашивал лично начальник тюрьмы Степан Шишковский. Здесь же допрашивали писателя, просветителя и журналиста Николая Новикова. Здесь судили и приговорили к смертной казни бесчеловечную вдову Салтычиху, помещицу Дарью Салтыкову, замучившую до смерти 138 своих крепостных. Когда в конце 19 века строили новое здание, то, по свидетельству Гелеровского, в замурованных подвалах нашли множество цепей и человеческих костей. Божья обитель. В 1801 году тайную экспедицию на нынешнем месте строений по Мясницкой, дом 3 ликвидировали и разместили приказ общественного презрения. В помещение заселили инвалидов войны, а также психически больных людей. Спустя некоторое время сюда перевели на жительство сенатских сторожей, а подвалы приспособили под склады. 1833 год стал годом возвращения в эти места духовенства, сюда перевели Московскую духовную консисторию, управление по церковным делам, именно здесь располагался архив, ликвидированный в 1918 году, в котором были собраны все метрические церковные книги Москвы. В середине 90-х годов 19 века все постройки были снесены. Именно тогда и обнаружили здесь множество подземных казематов. Сводчатые подвалы, говорят, целые сейчас, только расположены они не под зданием ГИПТ, а чуть ближе к Лубянской площади, где сейчас находится небольшой газон, на месте снесенных уже в советское время домов. В 1895 году на Мясницкой, дом 3 торжественно заложили новое здание, исполненное в псевдорусском стиле. Произошло это 31 июля. Автором проекта стал известный архитектор Василий Егорович Сретенский, известный строительством церковных зданий. А строительство закончил в 1899 году не менее известный архитектор Илья Бондаренко. Этот дом украшен 3 кокошниками под металлической чешуйчатой кровлей. Через несколько лет, в 1910 году, с правой стороны здания, в узком проходе, по проекту архитектора Петра Алексеевича Виноградова, возвели доходный дом для Московской духовной консистории. Здание использовалось консисторией для сдачи в аренду под торговлю. В главном же здании появились меблированные комнаты, контора известной мазуринской биржевой артели. Биржевые артели были предназначены для производства товарных работ, заключавшихся в уходе за доверяемыми артелям купеческими товарами, хранении их, а также для производства конторских работ, передачи денег, ценных бумаг, писем. Одна из самых широких сетей биржевых артелей образовалась к 1889 году в Москве. Тогда по документам их было 33, а позже стало еще больше. И все они были в ведении Московского биржевого комитета, в том числе и Мазуринская. В этом же здании расположился и магазин предпринимателя Юрия Степановича Нечаева-Мальцева, известного мецената, вложившего огромные деньги в музей изящных искусств, здание которого и поныне существует на Волхонке. После революции 1917 года строение на Мясницкой, дом 3 перешли в ведомство Высшего Совета Народного Хозяйства, ВСНХ, в ведении которого были вся промышленность, тресты, синдикаты. В здании было выделено место под огромную библиотеку с большим читальным залом. В библиотеке было собрано свыше полумиллиона различных русских и иностранных журналов. Здесь же располагались редакционный комитет технико-экономического общества и книжный магазин государственных технических издательств. В одном из залов работал лекторий. Мясницкая улица в старину. В старину, когда еще не было Лубянской площади, начиналась Мясницкая от Никольских, затем Проломных, ворот. Название получило от находившегося за Мясницкими воротами, разобранными в 1804 году, старинного пригонного скотинного двора, на котором помещались и мясники, давшие прозвание урочищу. Двор этот переведен в 1724 году за Калужские ворота с названием Калужского животинного двора. Место же Мясницкого скотинного двора в конце 19 века было занято владением Воейковой. В делах Преображенского приказа 1716 года мы находим на Большой Мясницкой улице Коровью площадку. Улица Мясницкая называлась и Евплавкою, по церкви святого архидиакона Евпла, мимо которой она проходит. Здесь находилось урочище Егупье, употреблявшееся в старину иногда вместо Евпла, а в разных случаях писали «Егупьевская богадельня», «У Егупья на Мясницкой». Святой Евпл жил в 4 веке нашей эры в городе Катания, Сицилия, и был известен своим нелояльным отношением к власти. На Руси считали, что в его день, 11 августа по старому стилю, нельзя было выпивать. Поговаривали, что в этот день нечисть бродит по улицам и мертвецы встают из могил, очень символично для Лубянки и окрестностей. В 1471 году на треугольнике между Мясницкой и отходящим от нее Милютинским переулком была воздвигнута деревянная церковь святого мученика архидиакона Евпла, чьими прихожанами и стали выселенные в Москву новгородцы. Церковь не пострадала от пожара 1812 года, и службы в ней проходили даже во время французской оккупации. Но в 1925 году здесь решено было построить семиэтажный дом. За церковь вступился даже сам автор мавзолея Ленина Щусев, но через журнал «Коммунальное хозяйство» получил официальный ответ. Сохранять при росте и перепланировке столицы всякую церковь Евпла только потому, что это памятник старины, бесполезно и даже вредно. Церковь снесли. Долгие годы здесь был котлован, потом пустырь, на котором по воспоминаниям старожилов местные мальчишки после войны постоянно находили человеческие кости и приспосабливали их для своих дворовых игр. Сейчас здесь почти достроено административное здание Высшей школы экономики. Хотя и здесь не обошлось без сюрпризов с поехавшей почвой. Есть также предание, что здесь некто под именем Егуб держал кружало, кабак. К этому же прибавим, что в делах главной полицмейстерской канцелярии 1733 года упоминается дом винного подрядчика Ивана Егупова, который впоследствии был конфискован. И там же, в 1757 году, Егупьевское кружало. Архитектор Бондаренко, Илья Евграфович Бондаренко, 1871-1947, архитектор и искусствовед. В 1890 году, не закончив обучение в училище живописи, ваяния и зодчества, Илья Бондаренко уехал в Цюрих для продолжения архитектурного образования. Там он знакомится с купцом Иваном Абрамовичем Морозовым, для которого сделал несколько орнаментальных рисунков для тканей. Знакомство определило дальнейшую судьбу архитектора. Не без помощи Морозова Бондаренко устроился на работу в строительную контору купеческого общества. В 1905 году был отменен запрет на строительство старообрядческих храмов. Благодаря близкому знакомству с Морозовыми, Щукиными и другими выходцами из богатых старообрядческих семейств, Илья Бондаренко получил заказ на строительство первой старообрядческой церкви в городе. За этим последовал ряд интересных и выгодных предложений от различных общин староверов. Так появилась церковь Покрова в Малом Гавриковом переулке, Успенская церковь на 4 и Краткая Рогожской улице, храм Воскресения Христова в Токмаковом переулке. После революции Илья Бондаренко занимался организационной и историко-искусствоведческой работой. Основной сферой его интересов стала охрана памятников, исследование творчества зодчих, создание музея русской архитектуры. В 1926-1939 годах Бондаренко активно работал главным архитектором исторического музея, а также в структурах Моссовета и Мосэнерго, где встретились Онегин и Болконский. Мясницкая, 7. Одним из самых красивых домов на Мясницкой улице несомненно можно назвать дом Черткова. Мясницкая, 7. Даже на фоне богатых и помпезных соседей это здание выделяется своей легкостью, лазурным цветом и месторасположением. Помню, как четверть века назад я впервые попал в этот дом, чтобы передать тексты листовок, которые печатали на местном ротаторе общества знания, и чуть не забыл, зачем пришел. И внешний вид, и внутреннее убранство дома поражали своей удивительной гармонией и красотой. И действительно, дом Черткова, как принято его называть, может гордиться своей историей, хозяевами, постояльцами и гостями. От Орды до Салтыковых. Первоначально на месте дома Черткова располагались деревянные палаты. В 16 веке здесь была усадьба Волынских. К концу 17 века владения передали Касимовским царевичам, потомкам ханов Золотой Орды, перешедшим на службу к великому князю Московскому. При последнем из ордынских наследников, бездетном Иване Васильевиче, здесь были отстроены уже каменные палаты. После смерти царевича в 1728 году дом достался сподвижнику Петра Великого, князю Алексею Григорьевичу Долгорукову из рода Рюриковичей. Губернатор в Смоленске, затем президент главного магистрата, сумевший снискать дружеское расположение всесильного царского фаворита Александра Меншикова. По его протекции Долгоруков становится сенатором, гофмейстером и воспитателем будущего царя Петра II. Когда Петр II, с которым была обручена 14-летняя дочка князя Екатерина, скончался от оспы, Долгоруков, единственный член Верховного Тайного Совета, подавший голос против избрания Анны Иоанновны, со всей семьей был сослан в Березов, куда еще раньше по его наущению сослали Меншикова. Там Алексей Григорьевич и умер. Дети Долгорукова после его смерти продолжали содержаться в ссылке. Затем было проведено новое расследование. Старшего сына князя казнили, а остальных детей перевели в разные монастыри, в матросы, на каторжные работы. Опала закончилась только в 1741 году. Пока Долгоруковых не было в Москве, дом на Мясницкой пустовал, а в 1742 году его приобрел московский губернатор, действительный статский советник Николай Петрович Салтыков. Старинный дворянский род Салтыковых владел дворцом в течение века. С 1758 года, а я, Салтыкова, а предположительно в 1783 году дом переходит в собственность генерал-майора Сергея Николаевича Салтыкова и затем его вдовы Н. Салтыковой. Они перестроили здание, здесь появились готические залы, архитектурные излишества и особая помпезность. Главный дом этой усадьбы был перестроен для генерал-майора Сергея Салтыкова по проекту архитектора Московской управы благочиния Семена Карина. С 1809 по 1811 год хозяином особняка являлся камер-юнкер Николай Сергеевич Салтыков. В октябре 1813 года его приобретает жена штабс-ротмистра лейб-гвардии конного полка С. Салтыкова. Говорят, что две ночи в этих хоромах во время Отечественной войны 1812 года провел сам Наполеон, которому именно этот дом очень понравился. В 1826 году каменный двухэтажный дом с двумя двухэтажными флигелями оценивался в 150 тысяч рублей. Чертков, Онегин, Толстый. В 1831 году этот дом с двумя флигелями купил губернский предводитель дворянства, отставной гусарский полковник Александр Дмитриевич Чертков. Владелец дворца был прекрасно образован, говорил на всех европейских языках и изучал историю государства российского с особым пристрастием. Он собрал огромную библиотеку Россика с книгами и картами, целых 20 тысяч бесценных фолиантов. Неудивительно, что вокруг Черткова собирался кружок известных литераторов и актеров. Одним из самых именитых, конечно, можно считать Николая Васильевича Гоголя, который читал здесь свои мертвые души. Заходили на обед и Василий Жуковский, Михаил Загоскин, Михаил Щепкин, Григорий Данилевский. Здесь устраивались чтения, выставки, концерты, балы. В доме Черткова собирались лучшие и образованнейшие люди своего времени. Среди гостей дома Черткова Александр Пушкин подсмотрел образ главного героя романа Евгений Онегин. Первоначально дом Салтыковых имел строгий классический вид. Серьезной перестройке он подвергся в 1859-1863 годах по проекту А.В. Булгарина. Были построены крылья дома, изменены фасады. Возможно, тогда и появились атланты. Сын Черткова Григорий Александрович выполнил желание отца и создал в доме публичную библиотеку. Со стороны Фуркасовского переулка в специальной пристройке был открыт читальный зал. Управляющим библиотекой он сделал известного историка и библиографа Петра Ивановича Бартенева, который в 1863 году начал издавать «Русский архив». Этот архив насчитывал целых 600 томов исторических документов, летописей, воспоминаний, посвященных России и российской истории. С 1871 года библиотека стала собственностью Москвы с сохранением за ней имени городской Чертковской. Поздние книги, 22 тысячи томов, были отправлены в библиотеку Румянцевского музея, ныне Российская государственная библиотека. Но большая часть собрания находится сейчас в исторической библиотеке, став ее основой с года основания, 1938 год. В библиотеке Черткова заседал сам Лев Николаевич Толстой. Здесь он работал над романом «Война и мир». Читал здесь книги и будущий великий ученый Константин Циолковский. В 20 веке в дом Черткова приходили в гости и Чехов, и Гилеровский. Оставил по себе самые светлые воспоминания не только Петр Бартенев, но и другой работник библиотеки, философ Николай Федоров. Основоположник космонавтики Константин Циолковский вспоминал о том, как занимался в Москве самообразованием. В Чертковской библиотеке много читал книг по точным наукам. Кстати, там я заметил одного служащего с необыкновенно добрым лицом. Никогда я потом не встречал ничего подобного. Видно, правда, что лицо есть зеркало души. Когда усталые и бесприютные люди засыпали в библиотеке, то он не обращал на это никакого внимания. Другой библиотекарь сейчас же сурово будил. Он же давал мне запрещенные книги. Потом оказалось, что это известный аскет Федоров, друг Толстого и изумительный философ и скоромник. Он же раздавал все свое крохотное жалование беднякам. Теперь я вижу, что он и меня хотел сделать своим пенсионером, но это ему не удалось. Я чересчур дичился. Потом я еще узнал, что он был незаконным сыном какого-то вельможи и крепостной. По своей скромности он не хотел печатать свои труды, несмотря на полную к тому возможности уговоры друзей. Кстати, еще раньше Григорий Чертков предложил бесприютному обществу русских врачей в Москве, основано 7 апреля 1861 года, бесплатное помещение, предложение с благодарностью приняли. С 1862 по 1865 год в библиотечной зале проходили заседания общества, поставившего своей главной задачей способствовать самостоятельным трудам отечественных врачей на пользу медицине и через науку служить человечеству. Основателем общества стал врач Федор Иванович Иноземцев. Он первым в России в 1847 году произвел операцию под эфирным наркозом. В 1857 году создал Московскую медицинскую газету. Членами общества являлись врачи с мировым именем Пирогов и Боткин. Активным деятелем был и известный бальнеолог С.А. Смирнов. Вероятно, именно он стал инициатором открытой в эти годы при доме аптеки магазина «Кавказские натуральные минеральные воды» Ессентуки 17-ДР. Архитекторы и актеры. После переехавшего в Питер Григория Черткова в 1873 году дом переходит к князьям Гагариным, а точнее к родственнице Черткова, Наталье Алексеевне Гагариной. Дом был перестроен по проекту архитектора Соколова через 2 года. Его благородные линии утонули в обильной безвкусной лепнине. Пристройки главного дома стали сдаваться в аренду. В крыле главного здания со стороны Милютинского переулка разместился популярный в Москве магазин «Семянный мир Эрнест и сын». Здесь же помещались семенное депо и правление Российского общества любителей садоводства, редакция журнала «Сад и огород». Антон Павлович Чехов часто посещал магазин «Иммира», покупая семена для своего мелиховского сада. Здесь открывается книжный магазин с библиотекой для чтения Федора Ивановича Салаева. Книгоиздательская и книготорговая фирма Салаевых была основана в Москве еще в 1828 году и издавала главным образом русских классиков Фанвизина, Гоголя. В 1858 году, после смерти основателя фирмы И.Г. Салаева, дело перешло к его сыновьям, из которых главную роль играл Федор Иванович. Будучи другом Тургенева, Салаев выпустил 3 издания собрания сочинений писателя и начал подготовку 4-го, которая вышла в свет уже при его преемнике В. Думнове, ставшем крупным московским издателем учебной литературы. Сам Тургенев свидетельствовал: «Я очень был доволен моими сношениями с Салаевым и желал бы сделать ему все угодное. В 1880-х годах в доме располагался и книжный магазин А. Карцева. На время перестройки дом был заложен в Московском кредитном обществе, но владелица выкупить его так и не смогла. В 1880 году состоялись торги, и владелицей стала известная благотворительница, московская один и краткая гильдия купчиха Клавдия Никоновна Обидина. Она заплатила городскому кредитному обществу при покупке здания с землей и строениями гигантскую сумму – 722 тысячи рублей серебром, не считая пошлин. История появления у Обидиной огромных денег довольно интересна. В конце января 1879 года в Москве умер миллионщик Григорий Никонович Карташов, купец и ростовщик, у которого в кабале находились почти все деловые люди города, вел жизнь нищего, ходил в обносках и все свое время проводил в трактире, где питался остатками вчерашней каши и чаем. Здесь же он делал дела, сужал только очень крупные суммы под грабительские проценты и стал одним из богатейших дельцов Москвы. Его состояние, 40 миллионов рублей, хранилось в железных сундуках в подвальном тайнике за невзрачной на вид печкой. Но денег не нашли. Газеты, недоумевая, сообщали сенсационную новость. В квартире недавно умершего миллионера Карташова найдены все сундуки пустыми, и вместо ожидаемых 40 миллионов собрано раскиданными на полу и в отдушинах печи всего несколько более 1 миллиона. Чтобы не платить налога на наследство, Обидина изъяла все ценности до того, как полиция успела опечатать квартиру. Так у сестры Карташова оказалась огромная сумма наличными. Книжные и семенные магазины в доме Черткова продолжали торговать, а главный корпус сдавался в аренду. Он был известен не меньше, чем существовавшая здесь Чертковская библиотека. В залах этого особняка в середине 1890-х открылись заседания Московского архитектурного общества, где встречались архитекторы, историки, художники. Здесь при деятельном участии Р.И. Клейна была организована и открыта 19 января 1897 года архитектурная выставка, на которой можно было получить информацию о лучших строительных материалах и о том, где можно их приобрести. В 1899 году в залах особняка разместились литературно-артистический клуб и литературно-артистический кружок. Перед их переездом архитектор Федор Шихтель художественно изменил интерьер главной лестницы. Вместе с Шихтелем организатором клуба выступил Южин Сумбатов. Здесь бывали основатель театрального музея Бахрушин, основатели Московского художественного театра Немирович Данченко и Станиславский, артисты Яблочкина, Ермолова, Федотова, Качалов. Писатель Николай Телешов вспоминал о своих посещениях этого художественно-литературного объединения. Здесь чувствовали себя все как дома, вполне непринужденно, по-товарищески, поэтому нередко среди вечера вдруг составлялся то внезапно концерт, то хор из выдающихся солистов оперы, то беседа, то просто товарищеский ужин. Владимир Гилеровский вспоминал, отыскали новое помещение, на Мясницкой. Это красивый дом на углу Фуркасовского переулка. Помещение дорогое, расходы огромные, но число членов росло не по дням, а по часам. Но членских взносов оказалось мало. Пришлось организовать карточную игру с запрещенной железкой. Члены охотничьего клуба, избранные и сюда, сумели организовать крупную игру, и штрафы с засидевшихся в железку игроков пополняли кассу. Штрафы были такие. В 2 часа ночи – 30 копеек, в 2 часа 30 минут – 90 копеек, т.е. удвоенная сумма плюс основная, в 3 часа – 2 рубля 10 копеек, в 3 часа 30 минут – 4 рубля 50 копеек, в 4 часа – 9 рублей 30 копеек, в 5 часов – 18 рублей 60 копеек, а затем кружок в 6 часов утра закрывался, и игроки должны были оставлять помещение, но нередко игра продолжалась и днем, и снова до вечера. Игра была запрещена, полиция следила за клубом, и были случаи, что составлялся протокол, и железка закрывалась. Архитектор Ю.Ф. Дидерикс, автор проекта Рижского вокзала в Москве, построил перед главным домом павильон. Хоть вставка и была в стиле усадьбы, все равно она смотрелась как и народное образование. Павильон снесли в 1970-е, усадьбу отреставрировали. Снова стал виден дом Салтыковых. 17 февраля 1902 года в доме Обидиной был открыт ресторан Симона Милля. При сыне владелицы С.Н. Обидине в 1906 году по проекту архитектора Дитриха к фасаду особняка было пристроено здание магазина. Вели торговлю металлическими изделиями известные фирмы Роберт Кенц, Н. Фиттер и Е. Гинкель, в подвале флигеля разместился химико-бактериологический институт доктора Филиппа Блюменталя, который выпускал препараты для предохранительных прививок против холеры и других болезней. Размещалась во флигеле и хирургическая лечебница врача М.И. Дружинина. В 1880-х годах там находилась библиотека для чтения С.К. Кивнарского. В конце 19 века в одном из флигелей жил архитектор П.П. Зыков. В 20 веке рядом с паяльной мастерской разместились чайная и съестная лавки. Но затем особняк вновь заложили и в 1914 году продали владельцу соседнего дома 5ГА, Кеппину. Он вознамерился выстроить на этом месте пятиэтажный доходный дом. Этим планам помешала война, клуб красных директоров. После революции 1917 года от богатого убранства дома практически ничего не осталось, все было разграблено. В 1922 году в нем разместился деловой клуб. 14 февраля 1923 года лучших красных директоров пригласили в редакцию газеты «Правда». Длинный редакционный коридор был превращен в банкетный зал. За столом, украшенным огромным тульским самоваром, подарок рабочих своей газеты, родилась идея создать клуб красных директоров. И в особняке наряду с деловым клубом заработал клуб красных директоров. При нем открыли курсы математики, экономики, физики для бывших крестьян и матросов, из которых потом выросли неплохие директора предприятий. Шефом этого клуба был сам Железный Феликс Дзержинский. Первые красные директора были романтиками. Они издали журнал «Предприятие», в котором излагали свою декларацию. Каждый кусок прочного ситца, каждая кружка, петля для окна, наконец, каждый рельс – все это прокламация культуры. В этом доме выступали Бухарин, Дзержинский, Минжинский, Куйбышев, Орджоникидзе. А в 1927 году оба клуба объединились в клуб работников народного хозяйства имени Дзержинского. Позднее клуб был переименован в дом инженеров. Здесь выступал с докладом о проблемах науки и техники Сергей Королев, будущий создатель космических кораблей. Уже тогда он был засекречен, поэтому выступал под псевдонимом. Большой вклад в работу дома внес академик И. Артоболевский. С 30-х годов 20 века дом принадлежит Всесоюзному обществу знания. Здесь в 1959 году журнал «Наука и жизнь» отметил свое 25-летие. В конце 80-х годов 20 века здесь проходили различные конференции, работали многочисленные курсы, проводились занятия факультетов университета марксизма и, конечно, работала библиотека. До 1991 года все это был Московский дом научно-технической пропаганды имени Дзержинского при Всесоюзном обществе знания, а герб Чертковых с девизом «Вера и честь» до сих пор украшает здание. Архитектурные особенности усадьбы. Все строения обобщены посредством эклектической декорации в стиле рококо. Органичности ее применения способствовали барочные членения первоначального объема, к которому подводил пластичный пандус. Большой интерес представляют сохранившиеся интерьеры дома. Недаром в конце 19, начале 20 века дом сдавался в наем для проведения различных торжеств. Залы оформлены в разных стилях. К наиболее ранним относится готический зал, отделанный в 1844 году. Это редчайший в Москве пример неоготики середины 19 века. К тому же времени относится и курительная. В первом этаже – в мавританском стиле. Во всех интерьерах дома отделка строится на сочетании дерева с разнообразной штукатурной декорацией, плафонов, стенных панно. Сохранилась пространственно сложная скульптурная композиция камина с высоким зеркалом над ним в белом зале, исполненная из гипса. Общая площадь здания около 7000 квадратных метров. Особенно примечательны фигуры атлантов, декорирующие фасад дома Салтыкова-Черткова. Они самым неожиданным образом разбросаны по плоскости стен, одни держат полуколонны второго этажа, другие – балюстраду портика, а есть и такие, что расположены в межоконных пролетах и несут тяжесть наличников. Весь фасад оформлен со вкусом, пилястры коринфского ордера чередуются на нем с такими же полуколоннами, в пролетах арок пущены цветочные гирлянды, а растительный декор наличников привлекает особое внимание к окнам. Несмотря на обилие скульптурных элементов, фасады не выглядят перегруженными, напротив, они очень органичны и плоскость стен удачно контрастирует с причудливыми барочными рельефами. Здание вошло и в историю кинематографии. Здесь снимали сцену игры на бильярде, Борис Черков и Михаил Жаров, в фильме «Возвращение Максима», а затем «17 мгновений весны», особняк американской миссии в Берне. Александр Чертков. Александр Дмитриевич Чертков. 1789-1858. Был человеком незаурядным. Первый библиотекарь Чертковского собрания Бартенев с уважением отзывался о таких качествах Черткова, как глубокая начитанность, точность, можно сказать, врожденная, и редкий дар постоянства и усидчивости в работе. В 1809 году, 20 лет, он поступил в лейб-гвардейский конный полк. Чертков с честью сражался в битвах Отечественной войны 1812 года, участвовал в заграничных походах русской армии в 1813-1815 годах, в сражениях под Дрезденом, Лейпцигом, во Франции под Бриеном и Парижем. В 1822 году, прослужив в лейб-гвардейском полку 13 лет, Чертков вышел в отставку и два года путешествовал по Австрии, Швейцарии, Италии, в результате чего появилась книга «Воспоминания о Сицилии», напечатанная в Москве в 1836-1837 годах. Вернувшись в Россию, Чертков окончательно поселился в старой столице. Здесь он познакомился с рядом университетских ученых, в частности, с Григорием Ивановичем Фишером фон Вальдгеймом, дружившим в молодые годы с Гёте, Шиллером, Гумбольдтом. Чертков решил полностью посвятить себя изучению русской истории, русских и славянских древностей и собиранию рукописей и книг по истории России. Александр Дмитриевич был одним из самых образованных людей своего времени, владел тремя европейскими языками и великолепно знал латынь. Свою собирательскую деятельность Чертков начал не на пустом месте, он получил в наследство не только значительное состояние, но и ценную библиотеку, основа которой была заложена еще в 18 веке дедом Черткова Сытевишевым, богатым воронежским помещиком и книголюбом, и включала редкие издания 16 века. Чертков продолжил дело и задался мыслью собрать все, что, когда-либо и на каком бы то ни было языке, писано о России. Он стал большим знатоком печатных первоисточников по истории российских древностей, проводил археологические исследования курганов Подмосковья. За труд описания древних русских монет Чертков был удостоен Демидовской премии, деньги передал в Академию наук для издания Остромирова Евангелия. Чертков возглавил Общество истории и древности российских при Московском университете, члены которого собирались на заседания в его доме. Он написал и издал описание своего собрания, в котором насчитывалось 20 тысяч книг, под названием «Всеобщая библиотека России» или «Каталог книг для изучения нашего Отечества во всех отношениях и подробностях». Описание Чертковской библиотеки по истории России стало настольной книгой историков. Скончался А.Д. Чертков 10 ноября 1858 года. Послесловие. В начале 1990-х годов в Россию из Америки приехал потомок Чертковых Николай Сергеевич. И сразу столкнулся с глобальной проблемой. Дом на тот момент принадлежал некоему обществу «Новое знание», за которым скрывался логово с Бориса Березовского. Общество взяло дом в аренду на 49 лет с условием его реставрации в течение 2 лет, но не выполнило контракта. Здание получило нового хозяина-восстановителя, Европейское экологическое общество, которое и восстановило разрушающуюся усадьбу с помощью Департамента культуры города. Но Николай Чертков поставил перед собой другую задачу – вернуть зданию библиотеку, или музей-библиотеку, а также имя Александра Черткова. Но главное, чтобы там вновь появились книги и они стали доступны для всех. Пришел ответ от Министерства культуры, что проект восстановления библиотеки-музея как филиала исторической библиотеки в левом флигеле особняка, который был специально построен, одобряется городом Москвой и федеральным правительством. И я надеюсь, что это все мы еще сделаем, говорит Николай Чертков. Дом с Меркуриями. Мясницкая, 8. Последние 100 лет при вопросе любому коренному москвичу, где можно купить качественный фарфор, вы неизменно получите один и тот же ответ. На Мясницкой. Потому что именно там, в доме 8-2 до сих пор находится дом фарфора, основанный знаменитым семейством купцов Кузнецовых. Об одном из представителей этого семейства мы уже вспоминали, когда говорили о доходном доме со львом, 15, на той же Мясницкой. Но настоящим продолжателем семейных фарфоровых традиций был владелец дома 8-2 Матвей Кузнецов. Он и основал магазин, существующий до сих пор. Впрочем, у дома была богатая история и до Кузнецова, от Зыбиных к Погодину. Первым известным владельцем дома и участка по нынешней улице Мясницкой, 82 является семья Зыбиных. Архивные документы датируют покупку ими территории для строительства дома на этом участке 1725 годом. В 1790 году у владения появился новый хозяин, князь Петр Иванович Тюфикин, действительный камергер и директор императорских театров. Князь Тюфикин занимался, в частности, строительством Екатерининского дворца в Москве. Именно при нем часть двора была отнесена к перепланированной тогда улице Мясницкой, из-за чего пришлось даже снести угол дома. Каменный дом в два этажа с имеющимися двумя флигелями не пострадал во время пожара Москвы в 1812 году. Тогда его стоимость оценивалась в 55 тысяч рублей. В 1813 году в нем открылся английский клуб, перенесенный затем на Тверскую. С 1815 года арендатором дома становится француженка Перне, организовавшая в этих стенах женский пансион. Заведение просуществовало 10 лет, а основан пансион еще в 1806 году госпожой Гибель. В апреле 1830 году князь Тюфикин решает продать владения по Мясницкой, 82, и новым хозяином становится писатель и историк, профессор Московского университета Михаил Погодин. Он жил по соседству в Большом Златоустинском переулке и узнал через владельца кондитерской Юрцевского, что князь Тюфикин намеревается продать дом. Погодин приобретает его за 30 тысяч рублей. На покупку он решился после того, как год пожил в доме напротив. Вот что пишет 29 апреля 1830 года Погодин поэту и литературному критику Швыреву. «Поздравь меня на новоселье, любезнейший Степан Петрович, я купил дом и совсем уже в него перебрался и разобрался, и пишу теперь к тебе с высокого Парнаса, с которого виды на несколько верст кругом. Приезжай, кабинет для тебя чудо. Не знаю, как удастся мне эта спекуляция. Вот в чем дело. Дом на прекрасном месте, князя Тюфикина, где был пансион Перне, на стрелке четырех улиц, двух частей Мясницкой, переулков Златоустинского и Лубянского, большой, каменный, с верными жильцами. Указал мне его мой приятель Юрцовский, кондитер и любитель литературы. Я тотчас отнесся к князю, который живет в Париже, и он, не получая никакого дохода от дурного управления, согласился, при посредстве Новосельцовых, уступить мне его за 31 000 лир. Между тем, как в дому несгораемого материала, камня, земли и железа, больше этой суммы. В мезонине Погодин устроил кабинет, из окон которого были виды на несколько верст кругом. На новоселье присутствовал и Александр Пушкин. К тому времени, как считают пушкинисты, относится пушкинское стихотворение «Новоселье», обращенное к Погодину. В начале следующего года поэт подарил Погодину экземпляр Бориса Годунова. В разные годы в гостях у Погодина побывали Николай Гоголь, Михаил Щепкин, а также Сергей Аксаков. Впрочем, это не удивительно. Буквально напротив находилась усадьба Черткова, и гости легко перемещались с веселья в гостеприимный погодинский дом, чтобы продолжить шумное застолье или обсуждение очередного литературного произведения, чья читка проходила в стенах соседней усадьбы. В 1834 году владение было продано сначала генерал-майорше, известной поэтессе и переводчице Екатерине Бахметевой, урожденной Свининой, а затем хозяйкой стала подпоручица Наталья Ивановна Новосельцева. В 1870-х годах в доме собиралось общество кружевниц. Из журнала «Гражданин» за 12 марта 1874 года. Недавно устроено ГЖУ Новосельцевою в Москве общество кружевниц. Цель общества – доставлять заработки бедным женщинам. Теперь у общества уже много заказов. Работы настолько хороши, что ГЖА Новосельцева решилась посылать образцы их на лондонскую выставку и усвоить кружевам название «Paint de Mastsou», вроде известных «Paint de Alenon», «Paint de Venise». Обращаться следует с требованиями в Москву, на Мясницкую, в дом Новосельцевых. Члены общества кружевниц приглашают всех дам, живущих в губерниях, где женщины занимаются кружевами, принять участие в распространении их изделия и высылать в Москву образцы кружева. Московское общество будет стараться доставлять заказы, что требования на изделия, предлагаемые обществом, скоро заслужили внимание. Доказательством служит то, что обществу делаются заказы даже из-за границы. Мы можем выразить только искреннее сочувствие обществу, явившемуся как новый ответ на многие запросы на заработок, делаемые русскими женщинами из средняга класса общества. В доме на пересечении Мясницкой улицы и Златоустинского переулка проживало много известных людей. В 1873 году здесь поселилась семья педагога Александра Чугаева. Здесь и родился в скорости будущий выдающийся химик Лев Чугаев. В этом же году сюда переехал Николай Александрович Степанов, известный художник-карикатурист. Совместно с известным в те времена поэтом Курочкиным они издавали сатирический журнал под названием «Искры». В гости к художнику заглядывали художники Константин Трутовский и Евграф Сорокин, писатель-народник Александр Левитов, братья Успенские, Ферсановы. В 1879 году владения по Мясницкой, 8-2 выкупает купец Иван Григорьевич Ферсанов, через год подаривший этот участок своей дочери Вере Ивановне, в первом браке, Ворониной, а во втором, Ганицкой, известной благотворительнице, будущей владелице Сандуновских бань, подмосковного Середникова, связанного с юностью поэта Михаила Лермонтова и Петровского, тогда Ферсановского, пассажа. При ней дом перестраивали в 1885 году ведущие архитекторы русского модерна Лев Кекушев и Сергей Шуцман. В доме в 1890-х годах находилось правление и контора Московского товарищества резиновой мануфактуры, директором которого был С. Оссовицкий, коммерсант, специалист в области технической химии, ученик Менделеева, составивший руководство по малярному делу. Большой известностью пользовался и расположенный здесь зоологический магазин КФ «Шутца». В 1893 году первая русская женщина-предпринимательница Вера Ферсанова-Ганицкая переуступает дом Матвею Сидоровичу Кузнецову, промышленнику и предпринимателю, фарфоровому магнату. Сама Вера Ивановна после революции была уплотнена в одну комнату в коммунальной квартире в доме на Арбате, который ранее целиком принадлежал ей. В последние свои годы Ферсанова работала гримершей в одном из московских театров. В 1928 году Шаляпин подготовил и переправил в Москву необходимые документы и деньги для выезда Веры Ивановны в Париж. По поддельным документам с труппой театра она тайно выехала за границу. В Париже ее уже ждали Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов, с которыми она дружила долгие годы. Там же она крестила старшую дочь Шаляпина, Ирину. В 1932 году Ферсанова попыталась вытащить из России своего бывшего поверенного и гражданского мужа Виктора Лебедева. Все шло нормально. Уже готовы были и приглашения, и виза, и загранпаспорт. Были даже куплены железнодорожные билеты. Но в Советском Союзе юрист Лебедев работал в комиссии по перераспределению национализированных, то есть конфискованных, материальных ценностей. Такого человека выпускать из страны было никак нельзя, и за несколько дней до отъезда его нашли задушенным в собственной квартире. Общественности было объявлено, что товарищ В. Лебедев скончался от острого сердечного приступа, а уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Сама Вера Ивановна умерла в 1934 году в Париже, где и похоронена. Дом фарфора на Мясницкой. Но вернемся на Мясницкую. В конец XIX века, в 1894 году в уже принадлежащем Кузнецову доме открывается магазин еще одного нашего старого знакомого, известного торговца чаем и кофе Василия Перлова. Это он позже построил одно из самых известных и необычных зданий на Мясницкой под 19, чайный домик. Итак, в 1898 году Матвей Сидорович Кузнецов сносит старые постройки и заказывает проект нового строения у архитектора Федора Шихтеля, в котором затем открывает магазин по продаже изделий своих заводов, так называемый магазин фарфора на Мясницкой. На втором и третьем этажах находились правления и конторы. На строительство ушло 5 лет. Шихтель строит и другие здания, относящиеся к дому 8, например, склады и столовую для служащих. В конце века Шихтель применил в качестве акцентированного элемента тектоники арочные оконные проемы высотой в несколько этажей, огромные остекленные плоскости, пересекаемые по вертикали опорными стойками. Это было сделано им в двух деловых зданиях, в торговом доме товарищества Кузнецова на Мясницкой и в торговом доме Аршинова в Китай-городе. Угол известного здания построен в виде трех граней, занятых широкими окнами и витринами. Фасад оформлен с использованием многочисленных картушей, а также масками бога Меркурия, покровителя торговли. После этого его так и стали называть «дом с Меркуриями». В 1913 году здание на Мясницкой, 8-2, со стороны Златоустинского переулка, прирастает третьим этажом. Автором проекта стал московский архитектор Федор Ганишин. Помимо продажи фарфоровых изделий, в магазине часто проводились выставки, на которых экспонировались произведения известных художников, таких как Константин Маковский, и представители объединения художников-символистов «Голубая роза». После смерти фарфорового короля владельцем дома стал его старший сын, Михаил Кузнецов. Был он в это время одним из директоров товарищества фарфорового и фаянсового производства отца. Михаил Матвеевич владел и соседним домом. Здесь он и жил, и работал. Возвращение легенды. После революции 1917 года в собственности семьи Кузнецовых осталась только Рижская фабрика. В 1940 году, когда советская власть пришла в Прибалтику, Кузнецовы остались на собственной фабрике обычными служащими. Во время немецкой оккупации Кузнецовы уехали из Прибалтики на запад. С октября 1917 года владение Кузнецовых на Мясницкой перешло к ВСНХ. В доме некоторое время размещался синдикат силикатной промышленности, а также объединенный клуб «Три интернационала». В 30-е годы 20 века, после реконструкции, к бывшему дому фарфора на Мясницкой добавили два этажа. В настоящее время здесь расположен магазин «Глидис», где продолжают торговать изделиями из фарфора, стекла и фаянса, как и при прежнем хозяине, Матвее Кузнецове. Фарфоровый король Кузнецов. Прадедом Матвея Кузнецова был Яков Васильевич Кузнецов, который основал фарфоровое производство в районе Гжили в 1812 году. Сын Якова Васильевича Терентий Яковлевич Кузнецов продолжил династию российских промышленников. У него, в свою очередь, было три сына – Сидор, Анисим и Емельян. Сидор Терентьевич основал в 1841 году Рижскую фарфоро-фаянсовую фабрику, которая после его смерти в 1872 году перешла к сыну Матвею Сидоровичу. Матвей Сидорович Кузнецов, 1846-1911, окончил коммерческое училище в Риге, где для изучения фабричного дела с 15 лет работал на фабрике отца. После смерти отца с 1864 года управлял делами фирмы, до совершеннолетия, 1867, под попечительством трех зятьев, затем самостоятельно. В 1870 году приобрел завод в деревне Кузнецова Корчевского уезда, ныне Конаково, на котором стали вырабатывать разнообразную чайную и столовую посуду из фарфора и фаянса, облицовочные плиты, санитарные принадлежности, эмалированные церковные иконостасы. В 1887 году Кузнецов основал фабрику в селе Буды Харьковского уезда, на которой стали изготавливать фаянсовую и фарфоровую посуду. Через два года товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий МС Кузнецова с основным капиталом 3 миллиона рублей. В 1891 году товариществом была приобретена фабрика гарднеров в Вербилках, через год основана фарфоровая фабрика в Славянске Изюмского уезда, выпускавшая фаянс. В 1894 году собственностью товарищества становится фабрика в деревне Песочной Ярославской губернии, а в 1898 году Кузнецов приобретает у Хрустальных королей Мальцовых фабрику в селе Песочной Калужской губернии. К началу 20 века в товарищество входило 7 крупных, оснащенных по последнему слову европейской техники, фабрик. Объем производства составлял почти 2/3 от общего по России, где в то время работало уже 47 фарфоровых предприятий. В 1889 году товарищество, в которое входило 8 серьезных керамических предприятий, являлось крупнейшим на континенте. Кузнецовский фарфор сбывался не только в пределах России, но и в Персии, Румынии, Турции, Афганистане. Это связано с тем, что значительной частью в продукции товарищества Кузнецова был восточный товар, ориентированный на азиатские страны. Это были пиалы, блюда для плова, кальяны. В продукции соблюдались три основных мотива: китайская печать, крытие узоров, выполняемое красным, желтым и зелеными цветами, кашгарская печать, сплошной печатный декор, наносимый на изделие на цветной фон, и ручная роспись, и китайцы, сюжетные картинки с изображениями китайцев. В 1902 году Кузнецову было пожаловано звание поставщика двора его императорского величества. Правление товарищества находилось в Москве, Мясницкая улица, 82. За заслуги перед Отечеством Кузнецов был награжден орденами святого Станислава и Владимира двух степеней, святой Анны, Бухарской звезды, французского кавалерийского креста и почетного легиона. В 1903 году основной капитал товарищества составлял 3,9 миллиона рублей, а через 10 лет увеличен до 5 миллионов, баланс составлял почти 19 миллионов рублей. Общая численность рабочих на предприятиях достигла 12,5 тысячи человек. На всероссийских промышленных выставках в Москве 1872 и Нижнем Новгороде 1896 за высокое качество изделий фирма была удостоена права изображения государственного герба. На международных выставках в Париже 1889-1890 награждена золотыми медалями, на международных выставках в Реймсе 1903 и Лиже 1905 Гран-при. На средства Кузнецова были построены 5 больниц, 5 училищ, родильные дома, открыто несколько столовых для бедных. Он построил 3 церкви, 2 молитвенных дома, в том числе домовую церковь в своем особняке на 1 и краткой Мещанской улице. Некоторое время он был председателем общины Рогожского кладбища, где и похоронен. Цитата. «В кузнецовской пестрой чашке, с золочеными краями, видно, сахару не жалко. Чай и сладок, и горяч, но и пить-то неохота, и натоплено-то слишком, и перина пуховая, хоть мягка, а не мила, лень подвинуть локоть белый, занавеску лень откинуть, сквозь высокие герани, на сенную поглядеть, на сенной мороз и солнце, снег скрипит под сапогами, громко голуби воркуют, на морозной мостовой, да веселый, да румяный, озорной и чернобровый, на Демидов переулок, не вернется никогда». Георгий Иванов, 1921, Сады. Подлинная история трактира на Пятницкой. Пятницкая, 23. Спросите любого прохожего, чем знаменита Пятницкая улица, и, наверное, каждый второй как минимум скажет – трактиром. В наше сознание вбился образ, который появился благодаря советскому кино. Популярный детектив «Трактир на Пятницкой» отбросил назад другие многочисленные достопримечательности одной из самых старых улиц Замоскворечья. И, хотя сегодня далеко не все помнят сюжет фильма, этот образ стал настоящим символом, без которого и Пятницкую, и криминальный мир столицы 20-х годов представить просто невозможно. Так где же на самом деле располагался этот знаменитый трактир? Меня этот вопрос интересовал с детства, сразу после первого просмотра фильма. Да к тому же корни моей семьи находятся в этом районе, и любопытство было отнюдь не праздным. Нужно же знать, какие интересные места находятся рядом с твоим домом. И ответ пришел неожиданно. От моей родной бабушки. Оказывается, ее старшая двоюродная сестра в 20-е годы короткое время подрабатывала в этом трактире, и они, совсем еще девчонки, из любопытства бегали к родственнице посмотреть на завсегдатаев заведения, разодетых непманов и блатных ухарей, в брюках клеш и рубашках апаш. Впрочем, долго им это с рук не сходило, подобные походы родители не приветствовали, и бабушка получила серьезный нагоняй. Кстати, в здании напротив, через дорогу, где в начале перестройки выстраивались очереди за австралийским хлебом, на втором этаже располагалась начальная школа, из окон которой девчонки и наблюдали за трактирной жизнью. Конечно, событий, описанных в фильме, в этом трактире не происходило. Драки случались, может даже кого и подрезали из блатных, как и кошельки у подвыпивших гуляк, но малина в трактире не собиралась. А располагался он не у Садового кольца, как предполагали некоторые исследователи, а недалеко от метро Новокузнецкая, там, где теперь четко по назначению расположен английский паб. В 19 веке по обеим сторонам улицы тянулись небольшие усадьбы с садами. Здесь жили драматург Александр Островский и граф Лев Толстый. И, конечно, было множество торговых лавок. С конца 19 века здесь стали появляться более грузные и монументальные доходные жилые дома, постепенно вытесняя маленькие деревянные домики, то и дело занимавшиеся огнем пожаров, и небольшие дворики, по которым бегали куры и утки. Трактир, о котором идет речь, носил условное название «Три ступеньки», так как именно такое количество ступенек вело в полуподвальное помещение. В романе Николая Леонова, по которому поставлен фильм, так описывается это питейное заведение. Трактир находился в полуподвале старого дома. К тяжелой дубовой двери вели три щербатые ступеньки. На стене старого четырехэтажного дома красовалась вывеска «Ресторан «Встреча», но никто в округе такого ресторана не знал. Заведение было известно как «Трактир Три ступеньки». В старые времена на этой улице можно было встретить вывески «Театр», «Книги», «Столовая», «Парикмахерская», колбасы, мясо, Союзпечать. А напротив, в переулочке, располагалась в советские годы пивная, которую также называли «Три ступеньки». Может быть, отсюда и возникла некоторая путаница. В этой пивной всегда после рабочего дня собирались рабочие с расположенного на соседней улице Московского радиозавода. Теперь ее уже нет, зато появилось много новых пабов и кафе.